Наконец она подняла на него страдальческие глаза и тихо простонала: «Не могу больше». Он подхватил ее на руки и, распихивая толпу, вынес с набережной в тихий переулок, опустил на лавочку под густым кипарисом. «Я сейчас», — отрывисто сказал он, и устремился обратно на набережную. «Только куплю тебе мороженого, жди меня». Тележек с мороженым было много, но желающих полакомиться им было несравненно больше. Нил метался от одной очереди к другой, выбирая, какая будет поменьше. Наконец выбрал, и действительно не пристоял в ней и минуты, товар кончился. «Нафиг этот график», — пробормотал Нил, нагло протиснулся в самую головку соседней очереди и пристроился к пацану лет 12, сжимавшему в потной ручонке единственную монетку. «Здорово!» — громко на публику сказал он и шепотом добавил, всовывая в ладошку рубль. «Слышь, старик, возьми мне два стаканчика». Мальчонка открыл рот, и за долю секунды до того, как оттуда выплеснулась порция колоритной южной брани, Нил внес существенное дополнение. «Сдача твоя». Малец поспешно сглотнул ругательство и важно кивнул стриженной головой. Этот диалог произошел до того стремительно, что в очереди никто не успел возмутиться. От тележки Нил отошел с двумя кривоватыми вафельными стаканчиками и острым желанием хоть несколько секунд передохнуть в тенечке. Вынырнув из самой толчи, он плюхнулся на какую-то ступеньку, козырьком защищенную от солнечного света, и слизнул выступившую каплю сладкой жижицы с дырявого донца одного из стаканчиков. И тут же в глазах потемнело. И не только потому, что их прикрыли чьи-то ладони, потому что еще до слов «сударь, не угостите ли даму мороженым?» он понял все. Медленно повернул голову и, словно кролик перед удавом, застыл перед Линдой. Часть третья. Эхо потрясения, испытанного в тот момент, мгновенно выкинуло Нила из реальности воспоминания и перебросило на 21 месяц вперед в реальность непосредственных ощущений. «Костя, не мнись на балконе!» — крикнул он. «Заходи давай. Я не сплю, так валяюсь». В комнату со звеняющейся улыбкой вошел Асуров. «Ты не позвонил?» — сказал он. «Я начал беспокоиться. И вот ты позволишь?» Следователь показал глазами на стул. Нил кивнул. Асуров уселся, раскрыл портфель, достал оттуда пеструю цилиндрическую жестянку. «Нескафе», — прокомментировал Нил. «Однако...» «В управлении наборы давали», — пояснил Асуров. «Водички поставь». Когда Нил, водрузив на плитку полный до краев ковшик, снова повернулся к столу, рядом с кофе появилось еще несколько разноцветных банок. Красная с камчатским лососем, зеленая с молодым венгерским горошком и розовая с бельгийской ветчиной. И тут же красовалась длинная бесцветная бутыль причудливой формы, заполненная бесцветной же жидкостью. Нил пригляделся к фигурной этикетке. «Фашин О. Дави. Кирш. Made in France», — прочел он. «Знатное у вас управление. Пристроил бы по знакомству. Я на машинке неплохо стучу». Асуров лукаво улыбнулся. «Подумаем». Он взял в руки бутылку. «Ну что, сразу по чуть-чуть или сначала перекусим?»